потеряли только 150 тысяч своих солдат. В том-то все и дело, что Европа уважает европейца, а европейцы взаимно уважают свой благоустроенный континент, который они вылизали до такой степени, что совестно спичку бросить на тротуар. Другое дело, что вот у французов довольно странное, слишком несложное представление о счастье. Французы говорят, что счастье — это мытая голова. Далее де Кюстин пишет. «Русский народ, серьезный скорее по необходимости, чем от природы, осмеливается смеяться только глазами, но зато в них выражается все, что нельзя сказать словом. Невольное молчание придает взгляду необычайную красноречивость и страстность. Но чаще всего он безысходно печален. Тонкое замечание, хотя оно и прямолинейно до простоты. Русский человек действительно, да нельзя серьезен, и тому имеется ряд причин. Главная из них — жизнь в России беспросветна и тяжела. У нашего соотечественника от века не было собственности, которая придает индивидууму гордый вид. В глазах его точно нет знака превосходства, поскольку он истори работал за хлеб, на казну ли, помещика, социалистическое отечество, только не на себя. Из кони государство относилось к нему с величайшим презрением, ни во что не ставило его личность, и поэтому во взгляде русака нет самоуважения ни на грош. Какие уж тут смешки, если у нас мыслителей запросто объявляли государственными сумасшедшими и еще недавно сажали в каталажку за анекдот. Зато внешние узы всегда обостряли в нас деятельность сознания и души. Во всяком случае, вопросы нас занимают главным образом вселенские, и мыслью мы достигаем таких высот, куда нет ходу ни цензуре, ни охранительным тенденциям, ни судьбе. Вероятно, де Кюстин потому и углядел в наших глазах необычайную красноречивость и страстность, что в духовном отношении мы свободны бесконечно, даже бессмысленно, как никто. Одним словом, в Москве точно редко встретишь улыбающегося человека, и мы ведем себя преимущественно по канту, как некая вещь в себе. Посмотри пристально на француза. Он улыбнется в ответ, потому что улыбка его — рабочее положение. Посмотри пристально на русского, он сразу спадет с лица. Это от того, что улыбка нам дана либо снисходительная, либо, если кто глупость скажет, либо в адрес своей мечте. Не то индивидуум западноевропейского образца. Он смешлив, независим, благожелателен и до того исполнен чувством собственного достоинства, что это, пожалуй, по-нашему и смешно. А все потому, что в Европе человеческая личность — почти все, государство — почти ничто, обыватель никого не боится и 400 лет работает на себя. Он по этой причине и добродушен, как ребенок, и пьет умеренно, и не прочь принять участие в каком-нибудь идиотском шествии, и на трезвую голову способен сплясать канкан. А русский умеет веселиться, если только зальет глаза. Впрочем, он и выпивший мрачен, подозрителен и пуглив. Одна надежда на людей нового поколения, которые в силу рыночных отношений и свободы слова, глядь, вырастут не пьющими, смешливыми простаками, совершенно по западноевропейскому образцу. Хоть и несправедлив был маркиз де Кюстин к нашей России, в другой раз у него прочитаешь глубоко истинные слова. Вот он пишет, и даже вроде бы между прочим, «Нет поэтов более несчастных, чем те, кому суждено прозябать в условиях широчайшей гласности, ибо когда всякий может говорить о чем угодно, поэту остается только молчать. Видения, аллегории, иносказания — вот средства выражения поэтической истины. Режим гласности убивает эту истину грубой реальностью, не оставляющей места полету фантазии. Именно так и есть. Сколько ни странен, даже противоестественен антагонизм между свободой слова и высокой литературой, француз, безусловно, прав. То есть дело и поныне обстоит следующим образом. Чем цивилизованное общество в гражданском смысле, тем меньше в нем места для поэзии. И в значении национального самочувствия, и в значении собственно стихотворного ремесла. Маркиз был простой человек, но и он постиг, что в России точно должна господствовать поэзия, поскольку уж больно это задавленная, бедная, неустроенная страна.